42. Вот, собственно, и все. Продолжение «Хоббита» всеми этими историями было попросту предопределено. Оставалось только записать его, чтобы оно заинтересовало многих. Именно многих. Притом записать нужно было, не теряя чувства вкуса и меры. Последнее для Толкина было чрезвычайно важно. Можно судить об этом по письму, в котором, откликаясь на просьбу издателя, Толкин высказывается о романе своего друга Клайва Льюиса «За пределы безмолвной планеты», как раз подвергшемся уничижительной оценке некоего рецензента. 4 марта 1938 года, город Нортмур-Роуд, 20, Оксфорд. Уважаемый мистер Анвин, Льюис – мой большой друг. Мы с ним, как говорится, родственные души. Две его рецензии на «Хоббита» тому подтверждение. В силу этого я понимаю его лучше многих, хотя при этом, возможно, мы часто оцениваем свои труды в несколько розовом свете. Но вы спросили моего мнения. Вот оно. Я прочел роман Льюиса еще в рукописи и до того увлекся, что просто не мог отложить его в сторону, пока не дочитал до конца. Мое первое критическое замечание сводилось к тому, что роман слишком короткий. Я и по сей день считаю, что этот упрек мой справедлив в силу как практических, так и эстетических соображений. Прочие критические замечания касательно стиля, Льюис часто склонен к довольно неуклюжим, можно сказать, вымученным пассажам, нестыковок в сюжете и филологии с тех пор были учтены и соответствующие поправки внесены к полному моему удовлетворению. Автор сохраняет отдельные образчики лингвистического творчества, которые мне лично не по душе, но это всего лишь вопрос вкуса. В конце концов, ваш рецензент счел и мои вымышленные имена, с любовью и тщанием продуманные, зубодробительными. В целом, лингвистические построения и филология у Льюиса более чем хороши. Все, что касается малокандрийского языка и поэзии, просто превосходно, исключительно интересно и намного превосходит то, что обычно получаешь от путешественников по неизведанным пределам. Обычно языковые трудности или попросту игнорируют, или обходятся стряпнёй на скорую руку. А здесь все не только достоверно, но полно глубокого смысла. Отзыв вашего рецензента меня расстроил. Первым моим побуждением было съязвить, что человек, употребляющий слово «чухня», неизбежно сочтет такого рода литературу именно чухней. Но будем благоразумны. Я, конечно, понимаю, для того, чтобы обладать хотя бы умеренной рыночной ценностью, подобная книга должна пройти испытание с точки зрения внешнего впечатления. Сам я большой поклонник этого жанра, и даже «Землю под Англией» прочел не без удовольствия, при том, что это образчик не из лучших и во многом мне антипатичен. Мне показалось, что роман «За пределы безмолвной планеты» выдержал указанное испытание вполне успешно. Первые главы и описание способов перемещения в пространстве или во времени, как правило, самое слабое место таких историй. Но здесь они достаточно хорошо проработаны. Хотя следовало бы отвести больше места приключениям на Малакандре, чтобы оправдать и уравновесить вводную часть. Само собой, тема трех отдельных разумных видов, хнау, требует уделить больше внимания именно третьему виду, пфифтлигам. Кроме того, с художественной точки зрения, центральный эпизод, визит Вельдилорн, подан слишком уж быстро. И вообще, по чести говоря, не слишком ли коротка книга для такого сюжета? Следовало бы отметить, что для более интеллектуального читателя данная история заключает в себе множество философских и мифологических скрытых смыслов, что несказанно увеличивает ее значимость, немало не умаляя внешней авантюрности. Слияние «Vera Historia» с «Mythos», на мой взгляд, просто неподражаемо. Разумеется, есть там и элементы сатиры, неизбежные в любом рассказе о путешествии. Есть и отголоски сатиры на другие, на первый взгляд, схожие произведения, так сказать, научной фантастики. Как, например, ссылка на представление о том, что высший разум непременно должен сочетаться с жестокостью, а в основе всего лежит миф о падении ангелов и о падении человека на нашей безмолвной планете. И центральный образ – скульптура с изображением планет, на которой знак ангела нашего мира стерт. У меня в голове не укладывается, как можно говорить, будто все это в зубах навязло. Разве что а. Человек считает данный конкретный миф чухней, не стоящий внимания взрослого, даже в качестве мифа. Или б. Использование мифа либо неоправданно, либо, возможно, неудачно. У Арса, конечно, никак не подходит под определение милого и доброго научного боженьки, но представляет собой нечто настолько разительно отличное, что отличие, похоже, так и осталось незамеченным. А именно, он ангел. Однако даже в качестве доброго и милого научного боженьки, на мой взгляд, он выгодно отличается от верховных владык других историй такого рода. Имя его не придумано, но заимствовано из Бернарда Сильвестра. Кажется, это объясняется в конце книги. Не то чтобы я считал, будто эта высокоученая подробность ужасно важна, но она имеет право на существование наравне с псевдонаучной ученостью. В заключение могу заметить, что, назвав пфифтлигов рабочими, ваш рецензент снова не вник в суть и был введен в заблуждение современными представлениями, в данном случае совершенно неприменимыми. Но, кажется, я сказал уже больше, чем достаточно. Я, например, обнаружив эту книгу в продаже, купил бы ее за любую цену и во всеуслышание рекомендовал бы ее как триллер, так сказать, написанный, как ни странно и вопреки всему, интеллектуалом. Но я с грустью сознаю, что, судя по всем моим попыткам разжиться подходящим чтивом, даже через платный межбиблиотечный абонемент, вкусы мои нормальными не назовешь. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. Письма. Письмо 26. Конец примечания. Вряд ли Толкин в то время знал, что именно вырастет из смутного пока замысла «Властелина колец», но он задумал новый роман прежде всего как книгу для взрослых. Творцы не всегда помнят о том, что великие герои приходят из обыкновенных малых народцев, обитателей равнин, а взрослые читатели – из детей, постепенно взрослеющих, уходящих из детства.